о супруге председателя. Врачи заперлись в гостиной. Через несколько минут на пороге столовой появилась тетя Жюльена, белая как полотно, и смущенно произнесла: «Не позволили остаться. Только разрешили мне самой дать хлороформ». «Ну как, она уснула?» — осведомился Симон. «Да. Вообще она ведет себя очень мужественно». «Боже мой, боже мой!» — прошептала мать Жанны, дрожа всем телом, и добавила: «Ничего не слышно». «И верно. После непрерывной ходьбы, после стонов и криков, которые через определенные интервалы доносились сквозь все перегородки, внезапно все затихло. Неестественная тишина завладела особняком. И вот тут-то Валентин, к общему удивлению, вдруг заплакал. Я сразу подумала о его хрупком здоровье, о его впечатлительности. И не знаю почему, подумала также, что в 15 лет он был прихорошеньким мальчиком. Валентин рыдал. Элен увела его в соседнюю комнату. Кто-то громко высморкался. Это сборище, разбитое на три группы, дальние родственники в нижнем этаже, мы, ближайшие, в столовой и хирург в спальне, почему-то было в моих глазах лишенным логики, бессмысленным. Поздний час, чужая квартира, люди, разделенные на кланы, со своими различными переживаниями. Все это, казалось, ничем не скреплено, вот-вот распадется. Неожиданно тетя Эмма с явным запозданием спросила: «У них-то хоть есть все, что нужно?» «Конечно, конечно», — отозвалась тетя Жюльена, так и не снявшая халат. «Вы бы посмотрели. Настоящая операционная, стены обтянули стерильной марлей. Приспособили также ванную комнату. Уж поверь мне, эти свое дело знают». «Ах!» — вздохнул председатель и обратился к своей жене. «Слышишь, милая, слышишь, что говорят понимающие люди?» Симону не сиделось на месте. Он то вставал со стула, то начинал шагать по столовой, покусывая усики. Он что-то шептал, и я различила только одну фразу: «Ничего не понимаю». «Нет, просто ничего не понимаю». И он пожал плечами, как бы свидетельствуя о своем простодушии и бессилии. Внизу вдруг послышалось приглушенное шуршание шин. Вопреки всем своим тревогам, брат сразу разобрался в домашних звуках. «Как? В ворота?» Фердинанд, обратилась мама к отцу: «Пойди посмотри». Отец, вернувшись, сообщил нам: «Это на лимузине прикатила бабуся с Франсизой. Бабуся велела поставить машину под арку, затем приказала запереть за ней тяжелые ворота. Из машины она не вышла, и закутанная, неподвижная, безмолвная, с грелкой на ногах, решила ждать конца событий». Бесконечно тянулись минуты. Никто не осмеливался заговорить. Прошел, должно быть, час. Тут тетя Эмма согнулась вдвое и, прижимая к больной печени обе руки, забыв о сдержанности, начала стонать и охать. Тетя Луиза увела ее из комнаты, как раньше Элен увела Валентина. Через две минуты тетя Эмма вернулась. «У тебя сейчас вид гораздо лучше», — сказала мама. «Да, душенька Мари, меня вырвало желчью». И она села. Но через минуту снова поднялась. Глаза всех присутствующих невольно последовали за ее взглядом. Изнутри, из гостиной, тихонько тронули ручку двери, и язычок задвижки негромко щелкнул. Потом ручка резко повернулась, открылась дверь, и в столовую проскользнул ассистент хирурга закрыл за собой дверь.